Сегодня утром я проспала, как трутень продрыхла аж до 5:15. А когда проснулась, до начала Гуруджиты оставалось всего несколько минут. Я заставила себя через силу выползти из кровати, побрызгала лицо водой, оделась и, скрипя суставами, раздраженная и обиженная, собралась уж выйти из комнаты в предрассветный мрак, как вдруг обнаружила, что соседка по комнате ушла раньше и заперла меня снаружи. Как можно было так сделать, ума не приложу. Не такая уж у нас большая комната, трудно не заметить, что кто-то спит на второй кровати. К тому же моя соседка очень ответственная, предусмотрительная женщина, мать 5 детей из Австралии. Это на нее не похоже. Но все же она это сделала. Заперла меня в комнате. Моей первой мыслью было: «Вот теперь-то у меня появится уважительная причина не петь Гуруджиту». Но вторая мысль — это была даже не мысль. Это было действие. Я выпрыгнула в окно. Точнее говоря, вылезла на карниз, схватилась за него потными руками и повисла в темноте на высоте 2 этажей, лишь тогда задав себе вполне правомерный вопрос: «И зачем ты прыгаешь из окна?» И ответила сама себе с горячей объективной решимостью: «Я должна попасть на Гуруджиту». Потом отпустила карниз и упала задом, пролетев в темноте 6, а то и все 8 метров, и приземлилась на бетонный тротуар. По дороге я ударилась обо что-то и ободрала кожу на правой лодыжке, но мне было все равно. Я поднялась и босиком, с пульсирующей в висках кровью, побежала к храму. Нашла место, открыла молитвенник. Песня только началась, и, истекая кровью, начала петь Гуруджиту. Лишь через несколько стихов я перевела дыхание и поймала себя на своей обычной инстинктивной утренней мысли: «Не хочу быть здесь». И тут вдруг услышала, как Свамиджи смеется в моей голове. «Странно, разве человек, который не хочет быть здесь, так себя ведет?» И я ответила: «Ну ладно, твоя взяла». Я сидела, подпевая с окровавленной ногой, и думала, что, наверное, пора мне изменить отношение к этой духовной практике. Ведь изначально Гуруджита является гимном чистой любви. Но меня что-то все время останавливало, и я не могла высказать эту любовь искренне. И вот, пропевая стих за стихом, я поняла, что должна найти что-то или кого-то, кому посвятить этот гимн, чтобы отыскать в сердце источник чистой любви. И на 20-м стихе я вспомнила о Нике. «Ник — мой племянник, 8-летний мальчик, худоват для своего возраста, зато до жути умен и пугающе проницателен, восприимчивая и сложная натура. Даже через несколько минут после рождения среди орущих младенцев в грудничковом отделении он один молчал, оглядываясь кругом взрослыми, умными и встревоженными глазками. Он выглядел так, словно ему уже не раз приходилось рождаться на свет, и он даже не знал, стоит ли этому радоваться. Ник — ребенок, для которого жизнь никогда не была простой. Он слышит, видит и чувствует происходящее столь интенсивно, столь быстро поддается эмоциям, что всех нас это порой пугает. Я люблю мальчика всем сердцем. Мне хочется оградить его от всего мира». Подсчитав разницу во времени между Индией и Пенсильванией, я смекнула, что Ник сейчас как раз ложится спать, и стала петь Гуруджиту как колыбельную. Иногда ему трудно уснуть, потому что он никак не может успокоить свой ум. Так что я посвятила Нику каждое священное слово этого гимна. Я привнесла в песню все, чему бы мне хотелось его научить. С каждой строчкой я пыталась успокоить его. Пусть мир порой бывает жесток и несправедлив, но не надо волноваться, ведь мы его очень любим. Он окружен любящими людьми, сердцами, готовыми ради него на все. Мало того, он обладает мудростью и терпением, сокрытым глубоко в душе, которые со временем проявятся и помогут ему справиться с любыми испытаниями. Он для нас дар Божий. Я обращалась к Нику посредством древнего санскритского текста и вдруг заметила, что по щекам текут холодные слезы. Но не успела я вытереть глаза, как Гуруджита закончилась. 1.5 часа прошли как 10 минут. Я поняла, что случилось. Это Ник помог мне просидеть Гуруджиту. Маленькое сердечко, которому я хотела помочь. А на самом деле он помогал мне. Я подошла к передней части храма и поклонилась до самого пола, благодаря Господа, трансформирующую силу любви, себя, свою гуру и своего племянника, и краем сознания, на молекулярном, не на интеллектуальном уровне, понимая, что нет никакой разницы между этими словами, этими понятиями, этими людьми. Затем я удалилась в зал для медитации, решив пропустить завтрак, и просидела почти 2 часа в звенящей тишине. Стоит ли говорить, что больше я не прогуливала Гуруджиту? Она стала для меня самой священной практикой в ашраме. Разумеется, Ричард из Техаса не преминул поиздеваться над моим прыжком из окна общежития. И теперь каждый вечер после ужина предупреждал: «Увидимся завтра на Гуруджите, хомяк, и попробуй для разнообразия спуститься по лестнице». На следующей неделе я позвонила сестре, и та сказала, что по необъяснимой причине Ник вдруг стал засыпать спокойно. А через несколько дней в библиотеке, в книге об индийском святом Шри Рамакришна, мне попалась история об ученице, явившейся к великому учителю. Она боялась, что недостаточно предана практике, и ее любовь к Господу слаба, на что святой ответил: «Неужели ты никого не любишь?» Женщина призналась, что больше всего на свете обожает своего маленького племянника. Тогда святой сказал: «Вот и ответ. Пусть он станет твоим Кришной, твоим возлюбленным. Служа своему племяннику, ты служишь Богу». Однако все это не так важно. По-настоящему удивительная вещь случилась в тот же день, когда я выпрыгнула из окна. После обеда я встретила Делию, свою соседку, и сказала, что утром она заперла меня в комнате. Делия ужаснулась. «Не представляю, как я могла это сделать. Тем более, что все утро думала о тебе. Ты вчера мне снилась, как наяву. Весь день этот сон из головы не выходит». «Расскажи», — сказала я. «Мне снилось, что ты вспыхнула», — ответила она. «И твоя кровать тоже. Я бросилась на помощь, но когда подбежала, от тебя осталась лишь кучка белого пепла».